Подчеркиваю то обстоятельство, что Д.С. – специалист высочайшей квалификации, которой я, к сожалению, пока еще не достиг. В искусстве менять себя и свою психику, соответственно, психике других людей, оставаясь абсолютно самим собой, сравнить мне его не с кем. Я намерен проиллюстрировать это далее, более зримо. Сейчас лишь скажу, что на этом топливе работает и его гипнотический дар, и вся психотерапия, индивидуальная и коллективная, техники, которой я у него в меру своих данных стараюсь учиться. ГИП — детище ДС. Я хожу туда на правах играющего наблюдателя. Познакомьтесь. Иногда это похоже на научную конференцию, иногда на дружескую вечеринку, иногда на спектакль или маскарад. Ничего и никого, кроме людей. Амбулаторные пациенты доктора. Пациенты от слова «страдать», «терпеть». Но я хочу энергично подчеркнуть, читатель, что слово «больные» здесь ни при чем и вообще не употребляется. Ни о каких диагнозах речь не идет, просто люди с проблемами. Если у вас случаем нет проблем, можно сдать эту книгу в макулатуру. А ГИП — просто удобное сокращение. Однажды я увидел такое же, наштампованное на бутылке, кажется, из-под малинового сиропа, ГИП номер 3. Расшифровать не сумел, но наш ГИП, заверяю, к этому никакого отношения не имеет. Нет, и не Государственный институт проектирования. Всего лишь групповой игровой психосинтез. Можно и так. Глубинное исследование правоты или гармония и препятствия. Можно гипноз. Можно общение. Школа общения. Семья, клиника без стен. Храм без крыши. Читальня. Экспериментальная лаборатория. Художественная мастерская. Институт, товарищеский суд, космос, кухня. Мне тоже долго многое было непонятно, но я заметил, что когда торопишься сразу все объяснить, получается еще непонятнее. Возраст учеников примерно от 16 до 60, обоего пола, всевозможных профессий. Сколько народу, сосчитать трудно. Наряду с постоянными много приходящих и уходящих, есть и заочники. Подгруппы. По совместимостям, по проблемам. Начинают обычно как индивидуальные пациенты. Доктор знакомит их, чтобы они изучали и лечили друг друга, а дальше решают сами. Некоторые даже вступают в брак. Термин «психосинтез» переводится то как «собирание души», то как «соединение душ». Здесь не будет истории ГИПа, полной неожиданности, чудес и разочарований. Отложим ее для других книг. Взяты только рабочие материалы из документов, из записи игр, из писем, имеется архив, имена и прочие опознавательные координаты реальных лиц, разумеется, изменены. Краткое описание рабочего кабинета. Уже в самой вывеске «психотерапевт» есть что-то гипнотическое. Но так как для нашей работы, по счастью, нужен только один вид медицинского оборудования — голова, работать можно везде, что доктор и делает. Я неоднократно заставал его за сеансами гипноза в метро и в музеях. Наблюдал, как он проводит групповой аутотренинг, стоя в очереди в универсаме. Рациональную психотерапию в ЖЭК и так далее и тому подобное. Да я, собственно, никогда и не видел его неработающим. А кабинет как кабинет, ничего особенного. Если не считать некоторых элементов дизайна, приближающих обстановку к домашней, как то... Два детских рисунка на стенах, коряшка, вывезенная из деревни, где ДС обычно проводит отпуск, изображает нечто среднее между летучей мышью и обыкновенной. Самодельная пепельница из фольги, гипнотическая подушка-подголовник на пациентском кресле, обтянутая оранжево-коричневой материей вроде плюша. Сидя на этой подушке еще в двухлетнем возрасте, Дмитрий Сергеевич загипнотизировал бабушку. Гипнотические занавески, гипнотическая кушетка, гипнотическая ваза с букетом цветов, всегда свежих, и так далее, и тому подобное. К кабинету примыкает небольшой холл, где ждут очереди и общаются пациенты, а в отведенные часы происходит занятие гипо.